шпион. Искаковый, либо с нами сыном, под замами спрятан. Не закрыт наш рот руками, я главный слава слоями. Не спрятать и не скрыть, прыть такая, что не слить. Молодым уж не погибнуть, в руках тлеет суть и нить. А быть реального не слить, а если корт, только злые пацаны мои, олл-сити, они ветром по степи. Пацана не спрятать грязь, пацана не спрятать лексус. Пацана не спрятать клетку фрикинга, скричу в ответ вам, нам не спрятаться во тьму. Пацана не спрятать бездну, тапки, хрома, вес и лет. На нас смотрит вся окрестность. Снова ничего не понял, отдохнись. Поднимаю за ушедших R.I.P. И я знаю, это с детства. Хочешь жить вместе, я тебе делаю муфу, мебель, деться, подожди. Пацана не спрятает форму FTP. Не упрячешь его в норму с L.I.V. И я знаю, это с детства. Хочешь жить вместе, я тебе делаю муфу, мебель, деться, подожди. Пацана не спрятать за широкими штанами. Я таскаюсь меж мирами без какого-либо знамя сына. Пацана не спрятать, не закрыть наш рот деньгами. Я кладу слова слоями, экспертиза не врубается. Пацана не спрятать за широкими штанами. Я таскаюсь меж мирами без какого-либо знамя сына. Пацана не спрятать, не закрыть наш рот деньгами. Я кладу слова слоями, экспертиза не врубается.